«Вот, выпей», — протянул Джон каменную чашу с мерзкой белой жижей. В этот момент Санса ощутила, что ее предали, и посмотрела на Джона как котенок, которого хозяин собрался топить. Столько печали было в ее глазах, на что Джон лишь приподнял бровь в немом вопросе, заметив странные шевеления Сансы. А та, поняв, что Джон знает, совершила рывок куда подальше. Платье, в котором в данный момент была эловолосая красавица, тут же порвалось, как и сапожки на мягкой подошве, будучи не предназначенными для таких нагрузок, но убежать она не сумела. Джон предусмотрительно расставил ловушек, и Санса попала прямо в парализующую рунную печать. Санса, это просто паста из семян чердрива, кашица из семян и живицы чердрива и еще пары ингредиентов. В общем, ничего страшного, а потому прекрати капризничать и открывай ротик. Присев у головы Сансы, сказал Джон, в ответ же получив лишь более плотно сжатые губы. «Девочки, приподнимите ее», — обратился Джон к Арье и Мил. Те взяли Сансу под руки, подняли на уровень Джона и отвернулись, стараясь не смотреть. Они чувствовали себя предательницами, смотря в умоляющие голубые глаза. Санса же в этот момент боролась за сохранение своего обеда. Конкретно данный рецепт Джон откопал, путешествуя по зеленому архиву чердрив, и увидел, как дети леса готовят из чердрив пасту, которой поят своих древовидцев. Покопался в ингредиентах, посмотрел на результат и решил его улучшить. Как итог, Джон смог не только обезопасить данный напиток для людей, сведя все побочные эффекты на нет, но и улучшить его. Но из-за этого сладковатый рецепт детей леса стал чем-то до невозможности мерзким на вкус, настолько, что вышибает слезы. Зато выпей этот напиток обычный человек, и тот станет слабеньким оборотнем. Выпей сильный оборотень, как Санса, и станет древовидцем без особых проблем. Ведро с водой там, указал Джон на дерево, в корнях которого притаилось ведро с водой и сменная одежда. Вылив все содержимое миски в рот Сансы и убедившись, что она все проглотила, Джон снял паралич, и Санса в тот же момент побежала смывать мерзкое послевкусие. «Ну а пока Санса приходит в себя, займемся вами», — повернулся Джон к остальной парочке. Мила и Арья вздрогнули. Впрочем, все оказалось не так уж и страшно. Джон собрался обучать их более-менее серьезным техникам. Если конкретно, то Мил была уже готова начать обучение магии Нерна, что было куда сложнее местной, которой можно пользоваться чисто на интуитивном уровне. Тем более у Джона были надежды на ее родословную, которая идет от богини штормов. Арья же пыжилась повторить навык отвода глаз, что с ее непоседливым характером было настоящим вызовом. Ведь чтобы научиться этому навыку, нужно ощутить токи мировой магии и подстроить собственный внутренний поток под него. Лучшие мастера гильдии воров вывели этот навык в настоящее искусство и могли скрыться от взгляда любого, в любой ситуации. Арья, у которой был соответствующий талант, вполне могла обучиться этому навыку уже сейчас. Джон вообще подумывал отдать Арью в обучение Дункану, чтобы тот воспитал из нее свою замену. Но пока не спешил с этим, ожидая момента, когда Арья окончательно определится в своих желаниях. Ну а Санса не имела нужного таланта для техник скрытности, а для магии Нерна была еще слишком молода и слишком мало знала. Это Мил Джон мог обучать с 6 лет, и та его слушала, в отличие от непоседы Арии и любительницы бесед Сансы. Про Брана и вовсе можно не говорить, тот для этого слишком малый в данный момент, интересуется исключительно крышами замка и вкусностями, ну и проказами. Есть еще Роб, но тот и так был занят дополнительно программой наследника, а после отбытия Камбером вопрос его обучения и вовсе повис в воздухе. Санса же из всего семейства Старк оказалась хуже всех в плане магии. То ли кровь Талли сыграла свою роль, то ли куда большее количество жизненной силы, но за исключением воинских техник усиления и ускорения она была заметно хуже остальных. А потом Джон заметил, как тенец мрака, которого он подарил Сансе, и ее конь пятнышко изменились. Без всяких техник, просто от связи с молодой Старк, жизненная сила Сансы влияла на ее питомцев через связь оборотня. И Джон начал исследования, в итоге которых пришел к интересному выводу. Проблемы Сансы к магии вызваны знаком, который она получила при рождении. Знак леди увеличивает количество жизненной силы девочки, даруя ей более быстрое восстановление силы и регенерацию. И именно эти свойства мешают ей в ее магическом развитии. Джон толком ничего не знал о жизненной силе, ни его профиль. Более-менее что-то знать могли мастера-некроманты, но не Джон. Его знания ограничивались самим фактом существования этой энергии и ее свойствами для организма, а именно усиление тела и ускорение регенерации. Вот и все. Так как же эта сила мешает Сансе в магии? А все просто, она смешивается с ее маной, притом в качестве доминанты. И как итог, контроль у юной Старк хромает на обе ноги. Но после исследований Джон смог понять, в какую сторону развивать Сансу. Учить ее на мага было бы настоящим извращением и пыткой, притом не только для Сансы, но и Джона. Джон был мастером алхимии, зачарования и изменения, а это именно те школы, где на первый план выходит контроль, в то время как в остальных видах магии он был посредственностью. Нет, он знал и заклинания уровня мастера, но многие нюансы, которые может понять лишь практик, не знал. И если та же Мил со временем могла бы дорасти до мастера школы разрушения, то вот Санса уже нет. Ее потолок – это сильный адепт, максимум средненький эксперт. А потому Джон пошел иным путем. Он обследовал Сансу, ее крылышко и пятнышко и вывел общую закономерность их изменений. А именно, повышенная регенерация, выносливость и более быстрое восстановление сил. И начало эксперименты в попытках разобраться. Как итог, техники развития для оборотней и индивидуальной для Сансы, без всяких животных. Тренируясь через технику, созданную Джоном, Санса Старк со временем сможет приобрести феноменальную регенерацию и выносливость. В теории вовсе остановить свое старение и получить возможность восстановить себе тело из капли крови. Правда, это из области техники развития самого Джона и его клана, когда в теории достаточно развывшись можно горы взмахом руки уничтожать. В теории возможно, на практике еще никто не достиг. Но для нормального развития техники Санси нужно еще больше жизненной силы, и тут на помощь приходит Чердрива. В них маны считай, что и нет, но вот жизненная сила, они были созданы богиней, и качество их жизненной силы такого, что она перешла жидкое состояние, смешиваясь с их соками. И пусть это закроет для Сансы пути магии Нерна, но выведет на новый уровень местную магию и позволит ей встать вровень по потенциалу воина с Мелендой. Но для этого нужно быть древовидцем, которым Санса сегодня и стала. Паста, которую дал ей Джон, позволила ей срезать углы и, не развивая ее способности оборотня, сразу же научиться вселяться в деревья, заодно усилив ее жизненную силу. «Пришла в себя?» – спросил Джон у Сансы, что все еще имело зеленоватый оттенок, но рвотных позывов больше не испытывала. Та в ответ молча кивнула, смотря на брата осуждающим взглядом. «Не смотри на меня так, это было для твоего же блага. Отомщу», — мрачно пообещала Санса, видя радостно пакостную улыбку брата. «Попробуй», — пожал плечами Джон. «Но потом, сейчас я буду учить тебя новой тренировке, теперь ты будешь заниматься только по ней. Правда, перед этим ты должна кое-что узнать». И Джон рассказал ей свои выводы по поводу ее потенциала и дальнейшего развития. Санса же, вопреки опасениям Джона, отреагировала вполне спокойно, даже несмотря на то, что магией ей никогда не овладеть, в отличие от остальных братьев и сестер. «Я тебе доверяю», — сказал Санса. «И если ты считаешь, что так будет лучше, то это так и есть». «Ох, Санса», — радостно улыбнулся Джон. «Иди сюда». Рывком сократив расстояние, Джон взял Сансу на руки и закружил, как она любит. Но забыл об одной маленькой детали. «ДЖ, Джон», — сипло выдавила Санса, зеленея. «Буэээ, а», — выкрикнул Джон. «Мои новые штаны». К счастью, эксцессов больше не было, а Сансе не нужно было пить новую белую бурду. Энергия из пасты уже была ей усвоена, и осталась только материальная составляющая. В дальнейшем оба ребенка дома Старк предпочитали об этом не говорить, не желая давать Арье и Мил поводов для подколов. Те в момент эксцесса занимались чуть в стороне и не видели из-за деревьев брата и сестру. Впрочем, это не помешало Джону потом долго извиняться и задабривать Сансу, которая, впрочем, простила его в тот же день, но притворялась, так как ей было приятно внимание брата. Правда, у техники, созданной Джоном, было и последствие, о котором выяснила уже Санса. Ей все меньше требовалось спать и есть. Она просто перестала чувствовать в этом надобности, и как-то попробовала не есть целый день, и так и не испытала голод, хотя утром и была немного голодна. Спустя годы Джон поймет, что он создал технику бессмертия, что дарует своему владельцу вечную жизнь. Но, как и в случае со своими рунными татуировками, которыми покрыл себя еще в Скайриме, не придаст этому особого значения. Просто потому, что это же не артефакт, а впереди еще куча всего интересного. Зимний город. Меленда Шторм. Это что? В данный момент Меленда была на одном из складов, что принадлежал их троице бастардов. Конкретно этот был выделен под сталь с рудников Старков. Такие склады были одними из самых больших у них, так как именно с них доставляли материалы по остальным бронным и оружейным предприятиям. Сейчас же Мил стояла перед местным управленцем и тыкала ему в лицо слитком стали, который и по цвету, и по весу, и по прочности уступал стали с рудников Старков. «Это сталь для производства, миледи», — старательно пытаясь скрыть нервозность, ответил Виллу, якобы не понимая причины вопроса. «Ошибаешься», — ответила Мил, кладя слиток на место и без слов ударяя Вилла под дых. «Кха!» От силы удара его аж подкинуло в воздух, после чего тот упал на колени, держась руками за отбитые внутренности. А потом сверху Мил опустила свою изящную ножку, закованную в высококачественную сталь. «Ха-ха-ха-ха!» — захрипел Вилл, пытаясь не выпустить содержимое своей черепушки через уши, нос, глаза и прочее. «Где украденные тобой слитки?» Миленда Шторм занималась в предприятии трех бастардов внутренними проблемами. Чаще всего это было воровство не слишком умных и чистых на руку управленцев, что слишком долго засиделись на своих постах. И если Кир обеспечивал безопасность предприятий, то Мил разбиралась с ворами и недобросовестными поставщиками. Конкретно сейчас ее привела на склад жалоба одного из рабочих завода упаковки оружия, что жаловался на упавшие качества сырья. И Мил тут же отправилась на завод, где увидела, что все склады забиты слитками из дрянного железа, на порядок, а то и два, уступающие стали Старков. После этого был обстоятельный разговор с директором завода, сломанием пальцев, отрезанием всего лишнего и прочего. А потом выяснилось, что его сынок работает заведующим склада, с которого и должны были поступать стальные слитки. «Я не знаю, о чем вы», — прохрипел Вилл. В ответ Мил убрала ногу с головы вора и задумчиво почесала свой носик. У нее была такая привычка, когда той нужно было над чем-то сильно задуматься. Но вот, что-то решив, она обратилась к своим сопровождающим. «Приведите их». Спустя минуту в помещение ввели пятерых. Побитый мужчина со сломанными пальцами, с отрезанными ушами и без глаза. Вилл, увидевший своего отца в таком состоянии, вздрогнул. Вслед за ним ввели пожилую хорошо одетую женщину, его мать, а после молодую и красивую девушку с шестилетним ребенком на руках, с глазами полными страха. «Сейчас я расскажу, как все будет проходить», — жестко взяв Вилла за подбородок, что у того в ушах раздался хруст, и повернув его лицо к себе, начала Миленда Шторм. «Я начну с твоей жены. Видишь вот тех мужчин?» — указала Мил на ее сопровождающих. «Они будут ее насиловать. Долго, грубо, ломая ее разум и тело, на глазах у твоего сына и твоих собственных. Когда они закончат, ты или расскажешь мне, кому ты перепродавал сталь, куда дел деньги и кто еще участвовал во всем этом, или я ее убью». Для подтверждения своих слов Мил метнул один метательный нож, который угодил в ногу жены Вилла. Склад огласил крик полной боли и плач ребенка. «Потом придет очередь твоих родителей, ну а под конец сына». Миленда Шторм имела довольно грозную репутацию за пределами семьи Старк. Если с родными и близкими это была милая, тихая, старательная и добрая девушка, которая, казалось, и мухи не обидит, то вот за пределами своего близкого круга Мил разительно отличалась. Она просто не испытывала какого-либо сострадания и жалости к другим людям. Была лишь она, ее семья и все остальные. Проще говоря, была стая и все остальные, выступающие в роли или добычи, или конкурентов. И растрачивать на них эмоции Мил просто не видела смысла, прямо как сейчас. В принципе, она могла удовлетвориться тем, что сказал отец семейства под пытками, и выгнать их семью на мороз, предварительно казнив мужчин. Но тогда те, кто покупал их сталь и продавал железно, ушли бы безнаказанными. А это потеря репутации Старков, это покажет, что на них можно поднять денег и уйти безнаказанным. Неприемлемо для Мил, для которой семья Старк была всем миром и олицетворением всего хорошего в ее жизни. А значит, если ради блага семьи нужно убить двух стариков, мать и ее ребенка, что ж, рука у нее не дрогнет, но и удовольствия от этого она не получит совершенно. Вилл же в этот момент смотрел на искалеченного отца, перепуганную жену, молча плачущую мать и непонимающего сына, и сломался. Он рассказал Миленде Шторм все, все, что знал, все, о чем догадывался и предполагал, в том числе и где он хранит деньги. «Ясно», — сказал Мил, опять почесывая носик, после чего достала меч и обезглавила Вилла, а после кивка головы потеряли и вся его семья. «Что дальше, госпожа?» — спросил Мил молодой выходец из приюта, преданно заглядывая в рот той, кто спас его от голодной смерти. Вся охрана предприятий бастардов состояла или из приютских, или старых знакомых Кира. «Сначала зайдем за золотом», — прикинула планы Миленда. А потом наведаемся к тому торговцу из Эссоса, Мага Джайн. В данный момент Мага Джайн вкушал прекрасное мясо молодого теленка, приготовленное в меду и орехах, запивая это все сухим вином с его родины, Великого Кварта, попутно наслаждаясь танцем одной из его любовниц, пока вторая умело работала своим язычком под столом. Будучи посланником одного из членов Совет Чистокровных, что правили Квартом, одним из самых богатых городов мира, он чувствовал себя более чем вольготно, даже несмотря на суровый климат севера и скудность местных развлечений в сравнении с его родиной. Но целая река золота, что он получал с перепродажи местного оружия и брони в Кварт, а также важность этого предприятия, что несла целые горы золота его господину, перевешивали все минусы его положения. А парочка красавиц, привезенных им из-за узкого моря, и халтурка с дополнительным товаром в виде качественной оружейной стали окончательно примеряли его с суровыми условиями жизни в собственном особняке. Мага Джайн уже заканчивал прием пищи, как внезапно позолоченные и инкрустированные сапфирами двери были выбиты влетевшим в помещение телом в броне. Приглядевшись, мага опознал в теле одного из своих телохранителей. Тот с виду был цел, и от своего прежнего вида отличался лишь заметной вмятиной в центре кирасы, которая напоминала изящный женский кулачок. А спустя секунду в его пиршественный зал ввалились пятеро, одну из которых мага узнал сразу. Имел неудовольствие видеть, как та казнит бедного торговца опиумом. Тот продавал свой товар в приют, что не понравилось ее господину, после чего бедного торговца насадили на кол, который предварительно смазали жиром, и тот умирал 2 недели. И теперь эта фурия ворвалась в его дом. «Что вы себе?» – начал было мага Джайн, но удар в челюсть быстро заткнул его. Тем временем под столом привезенная мага девушка забилась поглубже, стараясь издавать как можно меньше шума и вообще дышать через раз. Милже, которая и выбила несколько зубов мага, сделала жест своим людям, и один из них, что нес грубый серый мешок на плече, вывалил его содержимое прямо на обед мага. Тот, собрав глаза в кучку, увидел 5 отрубленных голов, 4 взрослых и 1 детскую. Узнал он лишь 2, тех, с кем и договаривался о продаже стали, но вполне себе умный и образованный мужчина легко смог понять, что остальные головы принадлежали членам их семьи. По помещению раздался тонкий журчащий звук, а в воздухе стал витать запах мочи. «Хорошо, что без штанов», — посетила голову мага, представителя Совета Чистокровных Кварта. Вот вообще не своевременная мысль. В суровую реальность его вернула закованная в латы изящная женская ручка, что сжала его плечо с такой силой, что он был готов поклясться всеми известными ему богами, что еще немного и он услышит треск собственных костей. «Учитывая твой статус, на первый раз прощаем», — начал Мил свой монолог. «Все-таки торговля с Квартом приносит нам немалые деньги, да и ваши товары нам интересны. И ссориться с таким богатым городом из-за казни мелкого вора, которого не иначе как по ошибке назначили торговым представителем, будет не очень хорошо». А чуть было расслабившийся и воспарявший духом мага вскрикнул от боли в плече. В этот раз он точно расслышал хруст. «А потому поступим следующим образом», — продолжила Мил. «Ты возмещаешь все украденное в двойном размере и в дальнейшем не допускаешь даже мысли о попытках обворовать нас. Взамен же ты сохраняешь свою жизнь, а мы не отсылаем письмо с твоими художествами в Кварт». И уже направляясь на выход, обронила: «Чтобы через неделю деньги были или у меня, или у Джона. Не будет их, у тебя не будет головы». И вышла, оставив 5 отрубленных голов, труп телохранителя с раздробленными ребрами и обоссавшимся мага, который судорожно искал, откуда взять деньги. Были мысли, конечно, попытаться сбежать, но он не верил, что он сможет проскользнуть на корабль незамеченным со всем своим имуществом и людьми. А бросать все это значит обанкротиться. Королевская гавань, Красный замок, зал собраний Малого совета. Как и всегда, Малый совет Его Величества Роберта Баратиона собрался для решения дел государства. В основном, правда, это были поиски денег на турниры короля и покупки королевы. Оба могли за месяц потратить до 100 тысяч золотых драконов, что было феноменально огромной суммой для любого. И пусть верховные лорды могли себе позволить такие траты, отчего Джон Арин смотрел на такие траты более-менее спокойно. Старый десница понимал, что долги короны, что унаследуют дети Роберта, это не только проблемы, но и лишняя гарантия их претензий на трон, который поддержит и вера, и простор, и запад, перед которыми у короны был большой долг и который не захотят потерять даже такие люди, как Тайвин Ланнистер. Их поддержка при смерти Роберта будет совсем не лишней, Ведь как бы сейчас лорды Семи Королевств не выражали верноподданнические настроения, старый сокол прекрасно понимал, что стоит умереть Роберту и начнутся брожения, хотя бы потому, что у его наследника нету его грозной репутации великого воина и полководца. А что до долгов? Джон Арвин трезво оценивал доходы казны и четко осознавал, стоит им с Робертом умереть, а Джоффри жениться, тем самым понизив свою мать в рангах, отрезая ей такой широкий доступ к казне, и долги исчезнут сами собой. Просто потому, что юный наследник не так сильно любит турниры, как его отец, и не будет тратить ни на них, ни на перы столько золота. Зато при принятии короны, имея за спиной долг и выплатив тот, он покажет себя с лучшей стороны, получит какую-никакую репутацию и настроит простор и веру положительно к себе. И это не считая поддержки Запада, где правит железой рукой его дед, Севера, ведь нет, ни за что не бросит первенца и наследника своего друга, и штормовых земель, где сидит его дядя. Будущее Семи Королевств обещает быть мирным, а это для уставшего от войны потерь старика значит больше всего остального. Впрочем, есть еще два оболтуса, за которыми нужно присматривать с теплотой, подумал лорд Десница о своих воспитанниках. И пусть в жизнях у них не все так хорошо, как хотелось бы Джону Арену, который искренне считал и Баратиона, и Старка своими сыновьями, но даже так он был за них рад. Роберт стал королем и хоть так и не смог оправиться от смерти Лианы, а трон его лишь тяготит, отчего тот беспробудно пьет, но конское здоровье, лучшие лекари и лекарства, а также высокое качество алкоголя позволяют закрывать на это глаза. А там, глядишь, он возьмется за голову. У Нида же все было прекрасно, не считая разладов с женой. Правитель долины искренне считал Кейтилин доброй и благоразумной девушкой, и для него стало неприятным сюрпризом ее отношение к Джону Сноу, который и вовсе во всей той ситуации был совершенно не виноват, а уж ее попытка изжить мальчика в замке, а после и вовсе утаить о нем информацию, когда тот сбежал для мужчины, похоронившего нескольких своих мертворожденных детей и с великим трепетом относящийся к детским жизням, ее поступок был невероятно низким и подлым, а потому он и поддержал нет, когда тот просил его о совете, сразу после подарка Роберта своему лучшему другу. И если верить письмам хранителя Севера, тот и правда счастлив, а большим старый родитель и просить не может. Из своих мыслей Десница вынырнул, когда в зал вошел Станнис Баратион. Одетый в простые добротные одежды с гербом Баратионов, тот попросил о созыве совета, только спустившись с корабля. И пусть он успел смыть с себя морскую соль и переодеться, но это не отменяло немедленного созыва, прекрасно показывая силу желания Станниса побыстрее расправиться с этим вопросом. Стоило всем собраться, как начало собрания началось. Конечно, по протоколу великий мистер должен объявить его начало, но в силу возраста и регулярности таких собраний его давно опустили. Все здесь присутствующие прекрасно друг друга знали и привыкли работать вместе на благо короны, официально. А по факту никто из собравшихся просто не хотел тратить время, выслушивая одни и те же бления старика. «Я так понимаю, вы собрали нас для окончательного решения вопроса конфликта Севера и Железных островов?» – заговорил Питер Бейлиш. Станнис на его вопрос лишь кивнул. «Какова была ситуация на момент твоего прибытия?» — спросил Джон Арвин Станниса Баратиона. «Кальмары проиграли», — сухо констатировал Станнис Баратион. Впрочем, хорошо знающие его люди смогли бы заметить в голосе мастера над кораблями тщательно скрытое удовлетворение. «Когда я прибыл, их уже дожимали, железный флот был разбит, половина замка впала, Эурон Грейджой был убит лично Эддардом Старком, а Пайк зачищен вместе со всеми, кто его защищал, в том числе и с Бейлоном. Я едва успел спасти Ашу Грейджой от позорной смерти через многочисленное насилие со стороны солдатни. Лордпорт и замок Пайк к тому времени полностью обезлюдили. Не похоже на Нида», — заметил Джон Арвин, знавший своего воспитанника как никто другой. «Пайк взял его бастард, Джон Сноу. Он же, при помощи наследника Мандерли, разбил половину Железного флота под командованием Бейлона. Тогда же и взял в плен Ашу Грейджой. Такое поведение не красит молодого Сноу», — взял слово Варис, и отбрасывает тень на его лорда-отца. Варис увидел шанс, ублюдок подставился, поступив так с Ашей Грейджой, благородной леди, взятой в плен. По всем законам чести того следует наказать за подобную подлость, и хотя лишить его головы вряд ли удастся, но хоть какой-то ущерб заставить понести можно. Что именно в его поведении так возмутило нашего дорогого мастера над шептунами? Что он отдал пиратскую девку солдатне, или вырезал главное логово пиратов, от которого страдают верные подданные его величества, в отличие от Вариса. Бейлиш наоборот симпатизировал молодому Сноу. Пересмешник, как человек, что сумел подняться с мелкого лорда, до члена малого совета, ценил тех, кто выгрызает у жизни свое место под солнцем. А уж макание в Гуана лысой головы Вариса и охлажденные отношения пиклового недостарка к этой вовсе заставляли интригана чуть ли не мурлыкать от радости. Несмотря на все, он все еще любил Кэт и признавал, что из-за этого, и его неприязнь к старшому Старку, он может действовать не особо разумно. В конце концов, по плану он однажды станет верховным лордом долины, и север с речными землями выступают его союзниками через кровь Талли. И усиление того же севера, что был одним из двух королевств с самыми сильными воинскими традициями, выглядело очень перспективно. А Шагриджой в первую очередь благородная леди, и обращаться с ней пристало как с леди. Стоял на своем Варис. Леди, что расхаживать в штанах, плавает в налет и трахается с матросней, брезгливо заметил Ренли Баратион, младший из братьев. Я один помню все те донесения и жалобы о пиратствующих железнорожденных. Ренли имел прекрасные отношения и тиреллами, которые наравне со Старками и Ланнистерами страдали от налетов железнорожденных, а потому относился к жителям Железных островов с презрением, еще и будучи по своей природе добрым и в чем-то даже наивным человеком, не любящим жестокости кровопролития, на которые были так щедры приверженцы старого закона. И пусть действия Джона ему не очень понравились, но будучи умным человеком, он прекрасно понимал, что поступил тот в принципе правильно. Имея его ресурсы, сам бы Ренли лучше сделать не смог, скорее всего ограничившись приведением пайка к миру. Будь же он королем, то просто бы поделил Железные острова между севером, западом и простором, с условиями не убивать женщин и детей и расселить часть из них на своих землях. Но он не король и он не на месте бастарда из Винтерфилла. По справедливости вы правы, милорд, ответил Варис. Но мы малый совет, и мы должны следить за законностью. Хватит, взял слово Джон Арин. Вся эта ситуация произошла именно из-за нашего недосмотра. Железнорожденные годами терзали север, но Нед Старк перешел в наступление лишь после попытки похищения своих дочерей. То, что железнорожденные получили ответ от злых северян, закономерный итог их действий, поддержал десницу мастер над монетой. Кроме того, давайте будем честны, милорды, при захвате замков разгоряченной солдатне и их господину далеко плевать, какую девушку насиловать, служанку или леди. На этот аргумент собравшимся было особо нечего сказать, хотя бы потому, что это была истина, которую знали все люди от крестьянина до короля. Единственная разница – леди могли пережить штурм замка, оставшись относительно целыми, пусть и изнасилованными, чего не скажешь о простых служанках. Да и то в живых их оставляли не из-за каких-то законов или традиций, а из надежды получить с них выкуп. А что можно было получить со Шигри и Джой? Золото. Так казна ее дома была у Джона Сноу в руках. Какие-то преференции. С девушки без людей и поддержки. Земли. Ей бы не то что у власти, а живой остаться после всего произошедшего. Можно судить убийцу сотни, заметил Станнис Баратион. Пусть мы и согласны, что вся ситуация вытекает из действий железнорожденных, но он переборщил, и закон есть закон. Если даже столь прилюдное попрание останется без ответа, то как мы можем требовать соблюдения законов от других лордов? Суд же поединком решит все разногласия, его как раз принимают в таких неоднозначных решениях. Кто за? Почти все согласились с мастером над кораблями, и лишь Джон Арвин воздержался. Решение со стороны Станниса было удивительно изящным, такого от него никто не ожидал. Суд поединком или же Божий суд сразу закроет все вопросы к бастарду из Винтерфилла, а отсутствие попытки суда лордов покажет их молчаливое одобрение действиям северян. Этакое послание для тех, кто понимает щекотливость ситуации. Мы, конечно, все понимаем, но нарушать закон столь открыто – это перебор. Останется лишь подобрать противника для Джона Сноу, из тех, кого не особо жалко. Хорошо, с явной неохотой принял решение десница короля. Тогда вернемся к более важным делам, чем наказание одного бастарда. Не смог удержаться тот от ворчания. Станнис, как обстановка на Железных островах? Железные острова сильно пострадали. Половина разорена, часть опустела, а некоторые замки лишились хозяев. Большинство капитанов кораблей покоится на дне моря, сам Железный флот не скоро вернет себе былую численность, а на самих островах бурлит недовольство и страх. Малая часть, состоящая из капитанов и самых радикальных лордов, хочет мести, но большинство винит во всем первых, что и начали борьбу с севером. Дело может дойти до смены верховного лорда, на месте которого сейчас сидит Ашагриджой, но без нашей помощи она не усидит. Что ж, задумался Десница, могло быть и хуже. Тогда предлагаю придумать способ поддержки Ашагриджой на троне Пайка, или у кого-то есть более подходящие кандидаты. В ответ Джон Арин услышал лишь тишину. Что ж, у кого какие идеи. Дальнейшее собрание было привычно рутинными и в чем-то даже откровенно скучным. Лисана и Лисара, Винтерфилл, покой недостарка. Уа-а-а-а! Надрывала глотку маленькая черноволосая, темнокожая, словно загорелая, и сероглазая малышка, на руках у матери. Уа-а-а-а! Поддержала ее сестра. Ну-ну, с усталой улыбкой говорила Лисана, покачивая свою дочку и подставляя ей внушительную грудь. Только что родившаяся малышка тут же начала кушать, а спустя секунду умолкла и дочка Лисары, также увлеченная материнской сиськой. Обе малышки были точными копиями друг друга, обещая вырасти похожими как две капельки воды. И в этот момент в помещение ворвался Нед Старк, весь потный, пыльный и усталый. Тот в момент родов ездил в Белую Гавань по делам, принимал партию камня для королевского тракта и договаривался с гильдией алхимиков на качественные составы, чтобы дорога вышла более крепкой и долговечной. Те хоть и растеряли приличную часть своих секретов, и в данный момент были больше известны за дикий огонь, но все еще могли помочь в строительстве, пашне и лечении заметно лучше подавляющего числа мейстеров. «Куда?» – зашипела на хранителя севера старая Нэн, под одобрительные кивки мейстера Лювина, весь в грязи к младенцам. «Пошел мыться, я только посмотреть», – мягко улыбнулся Эддард Старк, впрочем, сняв пропылившийся плащ в коридоре и только потом зайдя в помещение. Обе сестры были уставшими, с мешками под глазами, растрепанными и слипшимися волосами, но счастливыми, жуть. У обеих роды прошли легко и безо всяких осложнений, а родившиеся детки были здоровенькими и красивыми. Мистер Лювин и старая Нэн даже подивились такому, обычно то дети рождаться сморщенными как старый изюм, а тут сразу с гладенькой кожей, волосиками на головке и пухлыми щечками, за которые так и хочется потрогать. «Ну как вы?» Осторожно присаживаясь у ног сестер, спросил Нет. Те рожали на одной кровати, держась за руки, морально поддерживая друг друга. «Хорошо», — ответила Лисана. «Просто прекрасно», — добавила Лисара, смотря на свою дочку. «Они такие хорошенькие». «Да», — кивнул Нет Старк, осматривая своих дочерей. «Надо придумать им имена», — сказал Нет. «Немирия и Весенья», — выкрикнула торчащая из-за края двери головка Арья, над которой возвышалась голова Сансы. Бран и Мил были с другой стороны, в то время как Джон и Кир просто стояли напротив. «Арья!» — возмущенно выкрикнула уже Санса, неодобрительно смотря на сестру, что разрушило такой момент. Спустя 10 минут помытый и переодевшийся Эддард Старк вновь вошел в помещение с сестрами и увидел там всех, кто был в Винтерфилле. Не хватало только Робба и Бинджина. Арья и Санса уже пристроились под бока молодых мам, с умилением смотря на своих новорожденных сестер. Джон, обняв Мил за плечи, смотрел на все это с улыбкой, в то время как сама Мил положила голову на плечо Джона. Кир стоял в проходе, тоже смотря на все это, но на расстоянии. Это было событием для Старков, а не для старого наемника, привязавшимся в свое время к паре убежавших на войну сорванцов. Бран же стоял в углу, потирая уши. Санса оттаскала его за них, чтобы не беспокоил уставших Лисанну и Лисару. «Ну все-все», отгоняя от своих женщин почемучек в лице Арии и Сансы, Нет сам присел у них, в этот раз поближе к детям. «Дайте теперь отцу подержать малышек», после чего с великой осторожностью взял наевшихся дочек на руки, любуясь ими. Обе обещают вырасти здоровыми красавицами, не только за счет хорошей и более разнообразной крови, от уроженцев сурового севера и жаркого леса, но и за счет зелий, что принимали их мамы во время беременности и будут принимать сами девочки во время взросления. Красота, родословная Старков, солидная приданная, здоровье и экзотическая внешность сделает малышек одними из самых желанных невест Вестероса, даже несмотря на их статус бастардов. Увидеть картину, что сейчас представляли собой Старки, подавляющее число сильных мира сего не на шутку бы удивились. Встретить дружную и счастливую семью у власть придержащих большая редкость, хотя бы потому, что большая власть и ответственность накладывают свои особенности и в том же Иссосе дети, это не столько близкие люди и родная кровь, а инструменты и возможности, дочери для выгодного союза и получения преференций, и как правило о том, кто будет их мужем и в каких условиях те окажутся, многие отцы даже не думают. Сыновья-приемники, чтобы все нажитое предками не развалилось, да и то только первый и второй, как запасной вариант. Младшим же сынам остается довольствоваться какой-нибудь непыльной должностью в родовом замке или конем и мечом с пинком под зад, зависит от главы дома и его благосостояния. Доктрина «дом превыше всего» также царит и в подавляющем числе семей Вестероса, и в таких домах родители воспринимают детей за вещи. Ценные, дорогие, за которыми нужно ухаживать, но вещи. А сами братья и сестры видят друг в друге конкурентов и лишь ждут моментов вцепиться друг другу в глотки за отцовское наследство, да ждут, пока дорогие родители отойдут на тот свет. Некоторые в этом даже активно способствуют. И тем реже можно увидеть дома, в которых царит иной дух. Старки не зря выбрали своим гербом лютоволка. Эддард Старк не раз рассказывал своим детям то, что рассказывал ему его отец, а ему его отец, а тому его. У волка нету таких внушительных клыков, как у льва, нету той красоты, как у золотой розы, нету острых рогов, как у оленя, нету мощи, как у кракена, он не может летать, как сокол, и он не имеет яда, как змея, но у волка есть его стая, напади на одного, убей одного, и остальные волки растерзают и змею, и кракена, и сокола, и всех-всех-всех. Эта истина передавалась в доме Старк 8000 лет и будет передаваться еще столько же, так и не утратив своей актуальности. «Стая превыше всего», — сказал когда-то Элдвульф. «Стая превыше всего», — говорил своему сыну Фридольф все его детство. «Стая превыше всего», — говорил Брандон Строитель своим детям и внукам. «Стая превыше всего», — говорил Рикард Старк своему сыну Эддарду. А тот уже не раз повторял эти слова своей семье. И сегодня их стая стала еще на двух волчат больше. Девочек в итоге назвали Рика и Эльза, в честь рождения которых через месяц Эддард Старк, как и все разы до этого, закатил пир, на которых пригласил всех лордов и леди всех семи королевств. Кто-то подумал, что это шутка, приглашать лорда на праздник в честь рождения парочки бастардов. Кто поумнее и получше знает, недопонял, что девочек не бросит и у тех будет теплое место в будущем. Острее всех отреагировали лорды речных земель, в том числе и Хастертали, чуть ли не плюясь ядом в сторону окончательно обезумевшего северного варвара. Хотя в том же Дорне Аберин Мартилу, сам являющийся отцом множества бастардов, выпил кубок вина за Тихого Волка и его новоиспеченных дочек. Первым на пир примчался Роб Пиамберы. Наследник Винтерфилла буквально пинками подгонял Большого Джона в сторону родного замка, побыстрее увидеть своих новоиспеченных сестричек. Ну а потом начали подтягиваться и все остальные лорды Севера. Лисанну и Лисару, в отличие от законной жены Нида, любили, ведь те ходили в их одеждах, молились их богам, уважали их традиции и работали во благо всего Севера, что смогли ощутить и оценить все его жители, начиная самым последним крестьянином и заканчивая главой древнего благородного дома. В ходе последующей пьянки Нед Старк выбил несколько зубов у какого-то лорда, что неуважительно отозвался о сестрах, да и кот и наелся кабанчика и перепил Большого Джона Амбера, что в глазах некоторых лордов было самым настоящим подвигом. А потом было утро, в котором весь Винтерфилл заполнили стоны полные боли, страдания и отчаяния лордов, в том числе и стоны Эддарда Старка. Где-то в Иссосе, величественное строение, выстроенное прямо в глубинах земли, созданное из крупных блоков красного камня, отливающих в огне факелов цветом артериальной крови. Сама пещера была словно выплавлена кем-то, оплавленный камень, спекшийся в темное грязное стекло, по сей день украшал собой стены этого места. Места силы существа, не принадлежащего этому миру. В центре этого места были двое. Высокое лысое существо 3 метра роста, с бронзовой кожей, обряженное в живой огонь и золото. Оно смотрело своими огненными глазами на небольшую сферу, испускающую темно-фиолетовый свет. Позади него же стояла в коленопреклоненной позе женщина невероятной красоты. Рыжие волосы цвета пламени и карие глаза столь яркие, что кажутся красными, одетая в простое красное платье без единого украшения. Она была второй после Бога в самом прямом смысле этого слова. Она была первой, кто услышал его голос, первой, кто исполнил его волю, и первой, кто удостоился чести разделить с ним ложе. Она уже давно пропиталась силой своего Бога, настолько, что более не нуждалась в проводнике его силы в виде огненного камня. Само ее тело, ее кровь и кости стали концентраторами для божественной воли, перестав стареть и дряхлеть, приобретя нечеловеческую силу. «Значит, не вышло?» — спросило существо, не поворачивая головы, все так же смотря на сферу. «Нет, владыка», — опустила голову в пол женщина. Мерзкая тварь посмела выжить вопреки всему. Даже раны, нанесенные валерийским мечом, благословленным лично вами, не смогли окончить путь этого существа. Вторая попытка, увы, но наши силы за морем куда скромнее, чем здесь. Дикари с Вестероса не спешат принимать свет истинной веры, а без этого наши силы и влияние сильно ограничены. К счастью, с этим есть подвижки, а потому пусть и не скоро, но мы сможем повторить свою попытку в этот раз лучше подготовившись. Да, кивнуло существо, раб призвал в королевскую гавань тех, кто несет мое слово, но они еще не скоро смогут укрепиться, особенно сейчас, когда им противостоят слуги владычицы теней. Впервые с момента разговора существо изменило положение своего тела, чуть опусти голову в задумчивости. Пусть они и дальше укрепляются в сердце соседнего континента, но особо ценные силы туда не направляй. Все равно то место вскоре превратится в ледяную пустошь без единой живой души. Удели особое внимание воинам, что возглавит войну против мертвых, они должны будут нанести как можно больше ущерба. Про посланника забудь, он сам вскоре явится, как будет приказано мой господин. Смиренно склонилась женщина. Но не утолите ли любопытство вашей верной слуги? Чем именно опасен этот смертный вам, истинному богу? Тем, что он не смертный. Ошарашил свою верную прислужницу ее бог. Его душа рождена из крови Ану и Падамая, воплощение хаоса и порядка. И пусть она давно забыла свое происхождение, пусть он лишь искра былой силы своего предка, но эта искра способна вырасти в пожар. Гигант прикрыл глаза, словно к чему-то прислушиваясь. Он уже стал бессмертным, сам того не заметив. Он уже продвинулся в тайнах металла так далеко, как не каждый бог способен, и он начал постигать новые тайны льда и холода, те тайны, что наиболее опасны для меня. Тогда мы должны. Начала верная служительница, но была заткнута властно поднятой ладонью. Он сам придет ко мне, вместо моей наибольшей силы и власти, и здесь его ждет пленение и смерть. Впервые за разговор существо обернулось и посмотрело пылающими огнем глазами на коленопреклоненную женщину. «Жди его, готовься, и защищай святой камень», — указал гигант на переливающуюся черным и фиолетовым сферу гигант, после чего исчез во всполохах огня. «Слушаюсь, мой господин», — коснулась лбом пола женщина, после чего встала в полный рост. Выйдя же из комнаты, к которой лишь она одна имела доступ, она обратилась к двум высоким фигурам в устрашающей черной броне, из-под которой горел красный потусторонний свет, охранять, и пошла по своим делам. Управление огромной религиозной организацией требовало огромных сил и времени, и коль бы не сверхчеловеческая выносливость, то она бы давно сгорела в работе, а так ей только в радость ширить и укреплять мощь своего владыки. Надо подумать, где найти еще жертв для призыва слуг огня. Думала женщина, как лучше подготовиться к будущему столкновению с врагом его господина, посланником иных богов. Сейчас их 2000, на их поддержание ежемесячно требуется 6000 жертв. В принципе, можно призвать еще 3000, запасов золота хватит на 20 лет, но со слов владыки враг придет в течение года. Призвать больше, но где найти столько рабов? Примерно такие мысли крутились в голове женщины, что давным-давно перестала ценить человеческие жизни, который век руководствуясь лишь истовой верой и цинизмом. Поистине ужасающее сочетание. А вскоре после этого города залива работорговцев получили заказ на ежемесячные поставки большого количества рабов. Притом качество, возраст и пол этих рабов заказчика совершенно не волновал, позволив господам избавляться от неликвида в виде стариков, коллег, не прошедших обучение на безупречных детей и прочего. Джон Сноу, Винтерфилл. Джон отмокал в горячих источниках Винтерфилла. Пожалуй, это было одно из его самых лучших творений в этом мире. Каждый раз погружаясь в горячие, полные полезных минералов и масел, воды, Джон чувствовал, как усталость и напряжение покидают его тело. А уж видеть блаженно радостные мордашки его сестер и Мил было отдельным удовольствием. Хотя Санса в последнее время стала мыться в женской части источников, но после помывки та ходила с такой мордашкой еще минут 40-час, радуя всех дозой позитива и умиления, так что Джон не сильно расстроился по этому поводу. Тем более в последнее время компанию ему составляла Миленда, скрашивая помывку еще более приятным занятием. Собственно, она была тут вместе с ним, придирчиво выбирая бальзамы и крема, которые будет мазать после помывки. И вот Мил выбрала, отложила понравившиеся ей баночки в сторону и погрузилась в воду, пристроившись под бочок Джона. Джон положил руку ей на талию, начав медленно опускать ее все ниже. Дыхание девушки участилось, а Джон-младший приготовился оказаться в чем-то теплом и влажном, как зашла служанка. «Леди, милорд, поклонилась старая полная женщина 40 лет от роду. Она была служанкой Старков с 10 лет, приведенная в замок еще ее матерью, и с тех пор верно служит дому. А также она была одной из тех, кто присматривал за Джоном, когда тот был совсем маленьким, и тот это помнит и ценит, а потому именно ее отправили прерывать его и Мил утехи. Ее он не тронет. То, что утехи будут все в замке знали, Мил так и не убавила громкости во время секса, регулярно оглашая стены замка горячащими кровь станами. «Прошу прощения, но прибыли посланцы короля, и лорд Старк требует вас в главный зал немедленно. Скоро буду», — сдерживая рвущуюся наружу ругань, ответил Джон. В главном зале, сидя на троне, украшенном лютоволками вместо подлокотников, Нед Старк и все благородные, что были в Винтерфилле, с напряжением смотрели на семерых людей. Первые пять были обычным сопровождением, одетые в добротные и качественные доспехи, они носили гербы домов королевских земель. Вторым гостем был тощий, высокий и лысый мужчин в возрасте, чья лысая голова была едва прикрыта тоненьким слоем седых волосы. Вторым же был молодой мужчина 20 лет с красивым, но высокомерным лицом, каштановыми волосами и черными глазами, выдающую в нем кровь Дорна, хотя цвет кожи и был более характерным для андалов. Новенькие рыцарские шпоры и сопровождение ясно указывали, что это рыцарь на службе короля. Что ж, раз обвиняемый прибыл, начнем. Начал старик после того, как в зал вошел Джон под ручку с Мил, разворачивая свиток с королевской печатью. «Кхам-кхам, от имени Роберта Баратиона, первого этого имени, короля андалов и первых людей, защитника веры и государства, мы, Малый Совет, властью данной его величеству, обвиняем Джона Сноу в неоправданной жестокости и поруганию чести по отношению к благородной леди из великого дома Грифджой, Аши Грифджой, нынешней хранительнице Железных острова». Стоило словам прозвучать в стенах Винтерфилла, как все лорды и леди, что были здесь, возмущенно заголосили. Нед Старк помрачнел на глазах, с напряжением сжав головы каменных лютоволков. Гвардейцы, что теперь стояли на страже Винтерфилла, положили руки на рукояти мечей, чем заставили не на шутку нервничать прибывших гостей. Кроме старика, тому казалось все нипочем, и лишь Тион злорадно улыбался, посматривая с торжеством и ненавистью на Джона. Однако, продолжил старый посланник короны, умудрившись каким-то мистическим образом подобрать момент, когда гул стих и его смогли все услышать, принимая во внимание всю неоднозначность и сложность ситуации, выходящей за рамки законности, Малый Совет постановил, что лишь боги могут вынести справедливое решение, а потому Джон Сноу вызывается на суд поединком, для которого из королевской гавани был выделен его оппонент, сир Ролл Уатерс. В этот момент старик указал на прибывшего с ним рыцаря, что на моменте произношения своей фамилии скривился, и верный слуга его королевского величества, чтобы задокументировать результат поединка. В этот момент старик указал на себя. После осмысления услышанного северные лорды расступились и молча подвинулись, уступая место для Джона и его оппонента. Тот же Нед Старк, услышав о поединке, резко расслабился. Джон уже более-менее оправился от раны и легко справится и с десятком таких оппонентов, как Ролл. «Не будешь надевать доспехи?» – спросил Ролл. Не то чтобы его волновала жизнь бастарда Неда Старка, но он рыцарь, и убить противника без доспехов, будучи сам закованным в качественную броню, это может бросить тень от его победы над знаменитым убийцей сотни. Джон же ничего не ответил. Он бесился от всего этого фарса, от глупой постановки, которую придумали толстые задницы из Красного замка, чтобы поддержать законность их глупых законов, которые и так не дали им раз и навсегда устранить угрозу железнорожденных. А тут его теперь еще и обвиняют в опороченной чести Аши Грифджой. Этой пустоголовой дуре следовало держать рот на замке, попав в плен, и ничего бы ей не было. А так она поплатилась за свой длинный язык. Джон вообще не понимал всей этой насквозь искусственной системы сдержек под названием «Семь королевств». Сильный ест слабого, это закон самой жизни. Сильный всегда прав, это непреложная истина. Железные острова не сильны, они самый слабый регион Семи королевств. Жалкие паразиты, способные на что-то лишь в море, и становящиеся легкой добычей на суше. И весь этот фарс, разведенный вокруг них, Джона откровенно бесил, а потому, начали. Стоило лишь прозвучать сигналу, как Джон тут же ринулся в атаку рывком. Простенькая техника, доступная любому более-менее умелому воину, отдалась легкой болью в энергетике, но на этом все. Энергоканалы почти зажили, позволяя творить простенькие манипуляции с внутренней магией в виде взрывообразного ускорения, усиления или укрепления. В данный момент ускорение. Никто, кроме недостарка, Милшторм и гвардейцев не увидел, что произошло. Для простых людей Джон просто стоял, положив ладонь на рукоять монструозного двуручника, а спустя миг тот оказался за спиной Рола, чье тело валялось разрубленным от плеча до паха за спиной бастарда. «Идем, Мил», — в гробовой тишине сказал Джон Сноу, беря под ручку свою невесту и ведя ту в свои покои. Ему нужно было выкинуть мысли о тупых законах местных, а секс и ящик меда в его покоях для этого подходит лучше всего. «Полагаю, вопрос исчерпан», — спросил Нед Старк у представителей короны. «Кхам-кхам», — откашлялся тот. «Верно, ваша милость. Если позволите, то мы переночуем в вашем замке, а утром немедленно выдвинемся в путь». «Разумеется», — кивнул Нед Старк. «В моем доме всегда чтили законы гостеприимства. Зимний город, храм исцеления». С момента ранения Джона прошло 5 месяцев, и Джон Сноу окончательно смог оправиться от раны и вернуть себе былую форму. Впрочем, это не значит, что он все это время сидел без дела. Гвардия, порученная ему отцом, была реформирована и доведена до 1112 гвардейцев. Отныне она делилась на десятки, над которыми стояли десятники. Над десятниками стояли сотники, а над ними командующий гвардией. Над гвардией, после ухода Джона, поставили Газа, по прозвищу «Кровавый дождь». Старый друг и ученик Кира получил это прозвище за стиль фехтования двуручным топором, который позволял переводить любую инерцию в новый рубящий удар, после которого кровь из разрубленных тел забрызгивала всех вокруг. Мужчина был вне себя от радости и со всей серьезностью принес клятву перед Чердривом в замковой Багараще. Помимо реформирования организации, все гвардейцы прошли через курс базовых зелий усиления. Это, конечно, не то же самое, что было у Кира, Джона, Робба, Мила и вообще любого Старка. Массовый продукт, на несколько порядков хуже того, что принимали Старки. Зато данный комплекс можно производить исключительно из трав и минералов, что растут на севере, а также производиться массово. Сам курс зелий, увы, не делал выпившего сверхчеловеком, а просто выводил физические характеристики на предел возможного их того, что заложено в генах, заодно подправляя последние. Так что теперь каждый гвардеец — это гора мышц за 2 метра ростом с внешностью, по которой сохнут все замковые служанки. В теории гвардейцы должны выйти за человеческие пределы при помощи тренировок внутренней энергии, но из-за позднего начала и отсутствия какой-либо родословной результаты будут куда скромнее, чем у любого из семьи Старк. Да, любой из гвардейцев через пару лет сможет легко разделаться с десятком опытных и обученных рыцарей, но что-то действительно стоящее по критериям Джона те смогут провернуть лишь через 10 лет тренировок, но не одними тренировками едиными. Джон не был бы собой, если бы не придумал, как усилить гвардейцев через артефакты. И как итоги его измышлений, он провернул тот же трюк, что и с ночным дозором, сделав станки по зачарованию предметов, только в этот раз на рунном алфавите драконов. И теперь каждый гвардеец имел амулет, что увеличивает его выносливость и ускоряет заживление ран, меч, что разит холодом, и укрепленные магией доспехи, защищающие от жары и холода. Джон справедливо рассудил, что людям, практикующим техники внутренней энергии, прекрасно обученные владеть оружием и прошедшие курс зелий, куда нужнее именно защита и возможность больнее разить и дольше сражаться. А регенерация, нечеловеческая выносливость и крепкая броня для этого подходит как ничто другое, особенно в дополнение к мечам, что своим холодом буквально вымывают силы врага. В конце концов, каждый гвардеец имеет за спиной опыт минимум десятков битв и годы обучения воинскому делу, в отличие от нынешних новобранцев дозора, что даже после получения артефактов уступали старой гвардии Старков, будучи сборищем преступников и изгоев. Впрочем, что с этим делать, Джон уже придумал, но это дела будущего. Но ни одной гвардии единой. Помимо гвардии, Джон занялся созданием ордена целителей. Изначально он планировал пристроить туда детей из Железных островов, но, поняв, что просто не справится с их обучением, плюнул и сбагрил их в деревню оборотней. Пусть магической крови в них нет, зато есть магический источник, через который они вполне способны установить связь с определенными зверьми, приобретая их свойства и усиливая тех в ответ, а их дети усилят следующее поколение северных оборотней. Вместо кучки детей с пробелами в памяти Джон озаботился поиском девушек с магическим даром по всему северу и даже речным землям. Было непросто, особенно с заблокированным предвидением, но репутация, Связи и деньги сделали свое дело, и всего через месяц Джон стал учителем 10 девушек возрастом от 13 до 30. Кстати, одной из 10 стала любовница Джонасина. Молодая красавица, справившая недавно свое 16-летнее, имела средненький дар, а когда Джон подсчитал ее день рождения, выяснилось, что крестьянская дочка родилась под созвездием мага, что в дальнейшем не раз доказала, буквально схватывая на лету все, чему Джон учил ее и остальных. Девушке хватило буквально нескольких месяцев, чтобы выйти на уровень сильного адепта школы восстановления. И пусть помимо труда она прикладывала титанические усилия, в какой-то момент став спать буквально по 3 часа в день при помощи магии, но без таланта она бы этого не добилась, плетясь вместе с остальными девушками на уровне учеников. Кто-то может задаться вопросом, а почему именно девушки и только они? Ну тут такое дело. Джон выгреб всех мужчин с магическим даром или в гвардию, или в стражи, или в тени, оставив в покое лишь совсем уж старых или мелких. Все-таки этот мир не Нирн, где куда больше магии, а обитатели все поголовно потомки Аэдра, так что и потенциальных магов в нем куда меньше. Хотя со временем это и исправится, когда начнут появляться потомственные семьи магов или кланы воинов. Но до этого события сотни, а то и тысячи лет, а результат Джону нужен был здесь и сейчас. Вот Джон и собрал для своей задумки исключительно девушек, чем заслужил подозрительные взгляды от всей женской части семьи Старк, так как внешность всех девушек, благодаря магическому источнику, была заметно выше среднего. Храм исцеления, как он назвал свою постройку, когда повреждения энергетики почти зажили и ему вновь стала доступна магия изменения, был высокой башней, с большим основанием и сужающейся к своей вершине. Всего храм имел 5 этажей, первый, самый большой, это приемная, в которой будут лечить, хранить часть лекарств и принимать пациентов. Второй, это казармы охраны, в будущем там будет отдельная группировка стажи, но пока там пусто, так как охранять в башне нечего и некого. Все ученицы Джона проживают в Винтерфилле и тренируются исключительно на животных, да людей их не допускают ввиду гарантированных трупов. Ну кроме Сины, она уже перешла к исцелению вирусов и прочих болячек. Остальные девчонки попытались ее задирать за это, но Джон быстро это пресек, завалив тех работой и заставил вспахивать на уровне Сины. Стоит ли говорить, что уже через неделю они ходили словно несвежие зомби с синяками под глазами и едва волоча ноги? Зато всякий разброд и шатание в рядах будущего ордена целительниц Севера прекратился на корню. Девочки в полной мере оценили трудолюбие Сины и больше даже не думали той что-то высказывать, вместо этого искренне восхищаясь ее трудолюбием. 3-й этаж – это покои будущих целительниц. Каждая девушка будет иметь собственную просторную комнату с туалетом и душем. С этим изобретением Джон познакомился в Северном легионе, его делали из дерева прямо на стоянках, давая легионерам поддерживать чистоту тела на достойном уровне даже в самых суровых условиях. Была еще ванная, над которой изголодавшийся по магии изменения и зачарованию Джон расстарался от души, превратив ее в оздоровительный и косметический комплекс, за который в Нирне могли бы и небольшую войну строить. Но он был общим, в отличие от душа. 4-й этаж был зоной отдыха и столовой. Туда целительницы могли пойти отдохнуть, позаниматься в магии и почитать в будущей библиотеке. Правда, самих развлечений Джон еще не то что не завез, а даже не придумал, но он над этим работал, спихнув их на Сансу и Арию. Ну а последний этаж, это склад и алхимическая лаборатория, чтобы от склада можно было сразу заняться зельеварением. Сам храм был похож на шпилевидную башню, сужающуюся к концу и возвышающуюся над всем городом. И в отличие от всего остального города, что был красив своей суровой и практичной красотой, храм был выложен из камней светлых тонов белого и желтого, контрастируя на фоне остального города. Увы, храм будет готов еще не скоро, и дело не во внутренней отделке, а в персонале. Для его нормального функционирования нужно минимум 100 целителей уровня адепта, и он совершенно не успевает обучить набранных девушек до приличного уровня, из-за чего тот встал перед выбором, брать их с собой в ИСОС, или оставить здесь, подготовив тем материал для самостоятельного обучения. Оба варианта имели свои плюсы. Первый позволит девушкам набраться опыта и куда быстрее прогрессировать, а второй не подвергает их жизни опасности. Впрочем, у Джона еще есть время над этим подумать. Последнее дело, которое подготовил Джон, это собрал собственную небольшую армию в 2000 человек. С его заработком их содержание и оснащение вполне реальны, а с поддержкой от хранителя Севера и вовсе задача несложная. Понятное дело, Заниматься ими и гвардией, и целительницами Джон не мог. Зато мог Кир, на которого вся подготовка с походом в Иссосы легла. Основной костяк воинства был из отряда наемников, с которыми Кир отслужил 10 лет и которым тот доверял, разбавленные выходцами из снежного приюта. Цена же за их верность – это банальное золото и обещание куска земли с крестьянами по завершению. И все, вернее, людей было не найти. Опытные наемники стали старшими офицерами, а выходцы из приюта младшими, мотая на ус сложную науку войны. Каждый из армий, что пойдет в Иссос, также прошел курс зелий, выйдя на предел человеческих физических возможностей со всеми вытекающими. Плюс лучшие снаряжения, что могли произвести заводы бастардов. Даже по меркам семи королевств получилась грозная сила. Сама армия делилась на три части, в виде тяжелой пехоты с копьями и ростовыми щитами в 1000 человек, в 500 тяжелой конницы и 500 стрелков из новых арбалетов Джона, которые он создал для войны с кальмарами. Плюс, каждый имел медальон с именем и позывным, а также с датой начала службы, который являлся амулетом выносливости и защиты от жары. В жарком Иссосе, бойцу, закованному в тяжелый доспех, лучшего подспорья не найти. В данный момент Джон собирал обоз для плавания в Иссос и договаривался с лордом Мандерли о кораблях, попутно отбиваясь от Арии и Сансы, что вознамерились плыть с ним. Впрочем, тактика «помогите мамам с сестренками» пока работала, и Джону оставалось лишь проверить весь обоз по 5 раз в поисках лишних пассажирок с серыми и голубыми глазами в момент отправки. Винтерфилл. Внутренний плац. Миленда Шторм. Вдох. Две полутораметровых секиры рассекают манекен, обряженный в старую броню, оставляя на месте среза оплавленный металл. Выдох. Новый манекен, в этот раз состоящий полностью из света, способный на полноценный спарринг. Снова вдох. В воздухе появляется запах озона, а тишину оглашает треск молний, что появляются от закованной в металлу фигуры. Рывок, и обладательница топоров вмиг сокращает расстояние до своего оппонента. Тот уже вооружен двуручным монструозным мечом, готовый парировать и контратаковать. Левая секира несется снизу, в то время как правая сверху. Преимущество обоюруких фехтовальщиков, их атаки куда более смертоносные, частые и проблемные, чем у всех других. Но оппонент Мил легко уворачивается и парирует ее атаки, переходя в наступление. И вот уже Мил теснят градом ударов, от которых она защищается покрытыми молниями секирами. А потом от ее тела во все стороны ударил град молний, заставляя силуэт из света отшатнуться, потерять инициативу и уйти в оборону, чем молодая Шторм тут же воспользовалась.